Карен Мэрик наняла Марвина Митчелсона, который был тогда на вершине своей славы. На суде председательствовала сердитая пожилая судья по имени Хильда Шварц. Однажды она вела дело о бездомном человеке, которого положили в Бельвью Хоспитал. Он страдал от диабета, и врачи сказали, что ему нужно срочно ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь, но он отказался от операции. В таких случаях судья в суде первой инстанции должен созывать судебное заседание в здании больницы и определить степень допустимого вмешательства пациента в курс лечения. Два врача дали показания, что ампутация ноги была совершенно необходима для спасения жизни этого человека. Пациент все же отказался от операции, и судья Шварц поддержала этого человека. Два месяца спустя он вышел из больницы на двух своих ногах. Этот эпизод не только представил врачей в не лучшем свете, но и показал характер судьи Шварц. Процесс Мэрик против Мэрик начался, и первое, что случилось, Митчелсон через другого адвоката попросил, чтобы приняли прохаяцвице, одно взамен другого, его версию по делу. Есть такой юридический механизм, когда адвокат из другого штата может получить специальную юрисдикцию на конкретное дело. Инспектор в таком случае должен попросить временный допуск в коллегию адвокатов, и в качестве его поручителя должен выступить любой адвокат этого штата. Когда возник этот вопрос, я сказал судье: «У меня нет возражений, и я поддерживаю его допуск про хайцвице». Судья допустил Митчелсона к делу на основании этого моего заявления. Но как только Митчелсона утвердили, он попытался сделать так, чтобы меня дисквалифицировали, хоть он и был несколько смущен и попытался неудачно пошутить с судьей, чтобы скрыть неловкость. Основание для ходатайства Митчелла о моей дисквалификации заключалось в том, что я уже представлял Мэрика в бракоразводном процессе и что это породило конфликт в деле об опекунстве. Судья недовольно посмотрел на него и отклонила просьбу. Митчелсон высказал несколько замечаний, и делал он это, сидя на стуле за своим столом, когда обращался к судье. Видимо, так было принято у адвокатов в Калифорнии. Судья Шварц сказала: «Я не знаю, как там у вас в Калифорнии, но здесь, в Нью-Йорке, адвокаты встают, когда обращаются к суду». Тогда Митчелсон встал, чтобы продолжать свою речь. 5 минут спустя он встал, чтобы внести возражение, и судья извительно сказала: «Мистер Митчелсон, вам не нужно постоянно вставать, пожалуйста, сядьте». Это продолжалось около 40 минут. «Встаньте, сядьте, встаньте, сядьте!» У бедняги Митчелсона зашел ум за разум, и он уже не знал, когда ему вставать, а когда нет. Так судья наказала Митчелсона за то, что он попытался дисквалифицировать меня через мгновение после того, как я поддержал его просьбу о допуске в коллегию адвокатов Нью-Йорка. Судебный процесс проходил не в пользу Митчелсона и миссис Мэрик, и было предложено заключить соглашение об улаживании спора. На обеденном перерыве адвокаты и тяжущиеся стороны приехали в мой офис, расположенный в верхней части города. Мы должны были вернуться в суд к 2 часам. Последовали интенсивные переговоры. Мэрик расположился в моем кабинете с Мортом Митовски и другими своими друзьями. Митчелсон с миссис Мэрик сидели в моем конференц-зале, и я курсировал между комнатами, осуществляя челночную дипломатию, подобно доктору Киссинджеру. Карен, моя сверхскоростная секретарша, строчила на машинке черновые варианты соглашения один за другим по мере внесения изменений. Много лет спустя мэр Джулиани очень хвалил ее за умение быстро стенографировать и набирать текст на машинке, потому что она была одной из немногих секретарш, которые успевали за его бешеным ритмом. Митчелсон написал личную записку Мэрику с просьбой подписать для него одну из копий соглашения, которую он хотел сохранить как сувенир, просьба, показавшаяся мне очень странной. Когда я передал это послание Мэрику, он разорвал записку и бросил ее на пол. По мере продолжения переговоров, судья Шварц звонила нам несколько раз, требуя, чтобы мы как можно скорее вернулись в здание суда. Я догадался, что причина ее нетерпения заключалась в том, что в зал суда набивалась пресса. Средства массовой информации широко освещали этот судебный процесс, и она, возможно, испытывала давление со стороны репортеров, которые жаждали продолжения слушаний. Мы решили спорные вопросы и поспешили обратно в суд. В Нью-Йорке наступила вторая половина жаркого летнего дня. 8 человек втиснулись в лимузин, принадлежащий Мэрику. Мэрика зажали в угол, где он и сидел, весь потный, сердито поглядывая на всех из-под своего парика. Митчелсон попытался развеять эту гнетущую атмосферу и рассказал следующий скверный анекдот. Папа Римский решил, что настало время познать любовь женщины. Один его советник на это сказал: «Святой отец, она может вас узнать». Второй советник предложил: «Можно завязать ей глаза». Первый возразил: «Но, святой отец, она может узнать вас по голосу». Второй говорит: «Мы заткнем ей уши ватой». Первый предостерег: «Святой отец, она может на ощупь узнать ваше лицо». Второй отмахнулся: «Можно связать ей руки». Тут папа воскликнул: «Ценю ваши заботы, но я-то всего лишь хотел узнать, большая ли у нее грудь». Над этой шуткой никто не посмеялся. Мэрик еще больше нахмурил брови, сердито взирая своими черными глазками на Митчелсона. Шутка была столь неуместной и неприличной, что до самого приезда в суд мы хранили мрачное молчание. Урок, который я извлек из истории с Митчелсоном, никогда не переоценивать противника. Он появился в Нью-Йорке со шлейфом славы лучшего адвоката во всей стране и, возможно, сам верил этим газетным комплиментам. Но в суде он стоял на глиняных ногах. Он не обладал особой проницательностью, и его аргументы не отличались логической безупречностью. Возможно, я мог бы это сразу понять, но надо помнить, что и я верил в то, что он – самое скорострельное орудие в стране. Несколько лет спустя ко мне явилась одна дама, которая сначала консультировалась у Митчелсона. Ее дело оказалось довольно запутанным, и трудно было надеяться не проиграть его, не говоря уже о каком-нибудь успехе. Я почел за благо сразу же отказаться и сказал клиентке, что ничем не могу ей помочь. Меня крайне изумило, что Митчелсон взялся за это дело, и у него нашлись время, энергия и люди на то, что потом увенчалось полным фиаско. Митчелсон совершенно не помог своей клиентке, и дело закончилось конфликтом. В другом деле, в котором я переоценил адвоката, был замешан великий Луис Найзер. Это было необычное дело, похожее на то, которое описал Найзер в своей великолепной книге. Я позвонил ему в офис, чтобы попросить краткое письменное изложение дела с привлечением фактов и документов, а также стенограмму, потому что все эти бумаги у него всегда были в порядке. Адвокаты сотрудничают друг с другом, и его секретарша переслала мне все, что я попросил. Когда я прочитал протоколы, оказалось, что все эти бумаги составлял не Найзер, а другой адвокат, работающий в его офисе. Найзер перерабатывал все, что проходило по делу, и приписывал себе все заслуги. После этого случая, ведя переговоры с Найзером, я смотрел на него уже без благоговейного трепета. У него были неплохие писательские задатки, но он не был таким искусным адвокатом, каким себя провозглашал.